Глава 6. Июнь. Земля. Как почти всегда и случается, гладко было на бумаге, да забыли про овраги. В результате похода, который продолжается уже больше недели, моему отряду удалось настичь и наказать только одну из групп агрессоров, ту самую на железнодорожной станции, о столкновении с которой вы уже в курсе. А я-то наивно рассчитывал за неделю полностью устранить эту проблему, вернуться в город и всерьез заняться делами в мире Нугари. Не складывается пока. Ежедневно широким веером рассылаю все новые и новые разведгруппы в поисках противника. Безрезультатно. Начинаю слегка накаляться и психовать. Да куда же эти демоны подевались-то? Осознанно избегают битвы. Хотят заставить нас удалиться как можно дальше от города и навязать драку, когда будут находиться в более выгодных для себя условиях. Или настолько не уверены в победе и старательно прячутся, или вообще отступили. А может, выжидают, пока наши легионы с крупными силами вернутся на базу и снова вторгнутся в пределы моей земли. Положение проясняется, когда одна из брошенных на поиски групп перехватывает беженцев из какого-то поселка, недалеко от находящегося к востоку райцентра Покровская. От них и становится известно, что большой отряд обратившихся сейчас движется как раз в его сторону. Наших тут в радиусе 100 верст не имеется. Следовательно, это чужаки. Ну, наконец-то! Поднимаю всех своих ублюдков и ускоренным маршем двигаюсь в нужном направлении, по дуге забирая немного к западу, чтобы в случае подтверждения достоверности полученной информации оказаться у противника в тылу и перекрыть ему возможные пути отступления в свой сектор. Однако поселковые не ошиблись. Не доходя 30 километров до города, наш головной дозор обнаруживает вражеский лагерь, расположившийся на отдых. Навскидку, по результатам визуального наблюдения, троглодитов-захватчиков в нем 1006-7. У меня с собой сейчас около 12. Остальными усилил гарнизоны по дороге. Еще несколько полков все еще рыскает по окрестностям. Принимать решение о тактике ведения боя не приходится. Нас почти сразу обнаруживают. В расположении противника поднимается бестолково заполошенная суматоха, которая всегда образуется при объявлении тревоги в любом армейском подразделении, даже укомплектованном исключительно разумными индивидами. Однако, судя по скорости подавления паники и быстро организованному построению их банды в многорядную линию, развернутую к ним фронтом, с дисциплиной во вражеском лагере все обстоит очень и очень неплохо. Разворачиваемся напротив, на противоположной стороне небольшой долины. За счет более чем двукратного преимущества в численности наш строй смотрится гораздо внушительнее. Я еще даже не успеваю задуматься, стоит ли предлагать противнику сдаться. Как в общем чате возникает послание от главы вражеского отряда, гордо именующего себя Зигфридом. Командир противника предлагает встретиться. «Ну, Зигфрид так Зигфрид. По мне так хоть Адольф», — флегматично замечает ненавистник скуки, бытовухи и рутины и большой любитель приключений, Вова Мастиф. После получения пайдзы, позволяющей безопасно перемещаться по землям княжества тьмы, слегка приоборзевший и увязавшийся со мной в поход. Ну а я, собственно, ничего против этого и не имел. Даже был весьма рад его решению. Присутствие верного товарища около плеча грело душу и придавало уверенности. Да и просто поговорить с нормальным и неглупым человеком теперь можно. Кстати, в своем стремлении Вова был не одинок. В столь экзотическое путешествие не менее рьяно рвались и Сережек с Нурланом, и некоторые другие прожженные искатели приключений на свои непоседливые задницы. Не из последних людей в прайде. Но после консультации в чате их тупо не отпустило от себя нынешнее руководство в лице Зимнего, Шептуна, Долгого и Валькирии. Хорошие бойцы могли действительно понадобиться племени в любой момент, причем в обоих мирах. «Ну, наконец-то делом займемся. Что, Егор, сгоняем на стрелку, перетрем с залетными махновцами?» Мастиф весело смотрит на меня своими темными ироничными глазами. «Похоже, эти беспредельщики условия своей капитуляции хотят обсудить. При сложившемся раскладе для них самое здравое решение. Даже единственно верное. Поехали!» — утвердительно киваю я и соглашаюсь на предлагаемое рандеву. Посреди широкого поля между двумя армиями, застывшими в неспокойном ожидании и предвкушении большой крови. Согласно достигнутой договоренности, едем втроем. Я, Мастиф, ну и здоровяка Дейла до кучи захватили. Убийце-убийце Алешеньке строжайше предписано смотреть в оба, крутить башкой на все 360 и быть настороже и наготове. Неторопливо сближаемся с тройкой вражеских делегатов. Главный среди них, несомненно, тот, что в центре. Это и без помощи сканера было бы ясно даже ребенку. Сие дитя Брунгильды, изнасилованной огром, издалека бросается в глаза и выделяется своими габаритами. Но для персонажа на вторых ролях слишком высоко и надменно держит свой квадратный подбородок, глубоко перепаханный относительно свежим серьезным шрамом, явно полученным не от бритья, а с похмелюги. Машина! Конь на коне! Внушает! Даже здоровяки мастифы Дейл на его фоне выглядят несколько щупловато. Как и спутники могучего великана, кстати, тоже весьма нехилые парни из разумных обратившихся. Прямо лайнер восьмипалубный. Не схалявила матушка природа, уродила же такое безобразие, как только его лошадь держит. Однако, несмотря на некоторое удивление, внешне я совершенно спокоен. Холоден и безэмоционален, как айсберг в Северной Атлантике. А вот Титаник, сейчас возвышающийся напротив нас, уже прибыл навстречу накаленным. Мимика и жесты, как у сумасшедшего тролля или пьяного гризли, дорвавшегося до халявной малиновой браги или медовухи. Татуха в виде языка пламени или чего-то наподобие, острым краем агрессивно выползающая из-под броника на бычью шею, аж танцует джигу. Белокурое бестия практически эталонной нордической внешности, органично смотревшаяся бы где-нибудь в средневековой Тюрингии, Баварии или, возможно, Скандинавии. Теперь я вполне понимаю, почему он именно Зигфрид. С подобной вывеской и в самом деле явно не Емельяном, Шарлем или Кайратом обзываться. Ему тоже не надо трудиться и вычислять среди нас старшего. Моя репутация сама за себя говорит о том, кто из нас с Вовой командир. Сканер у Зигфрида имеется. Еще до полного сближения оказываюсь в цепком прицеле светлых, но несколько мутновато-льдисто-голубых глаз. Он закинутый чем-то, что ли? Интересно, а мухоморы уже в силу вошли? Этот здоровенный детина, на первый взгляд, стопроцентный гопарь, так же, как и мой спутник Вова. Но вот только в случае с мастифушкой внешность очень и очень обманчива. Посмотрим, как обстоит дело с этим парнем. Репутация 1650. Естественно, красное, как большевистское знамя. А он — лют. Боюсь даже представить, сколько кегов кровушки пролило на землю это животное. Уровень 8. Что само по себе ни о чем не говорит. При инициации в ранг секторального повелителя обратившихся сотку интеллекта ему система априори подкинула. Соответственно, стандартный сканер, сонар, локатор и предвидение интуита Зигфриду доступны. А вот насчет противодействия тут я уже не настолько уверен. Вряд ли у тебя парень наберется необходимые для него 160 очей характеристики. По той же причине думаю, что дальше первой и второй степени менталиста ты тоже вряд ли продвинулся. Третья требует аж 175 очков, как-никак. Ну да ладно, послушаем, что нам желает поведать предводитель Орды соседнего княжества. Вернее, в случае этого Зигфрида, несомненно, органичнее будет звучать слово «баронство». А барон просто безмерно удивляет. Не оттягивая кошачьи яйца, без прелюдии сходу предлагает пойти под его руку. Это что, поразительная непробиваемая тупость или запредельно самоуверенная наглость? Нас здесь и сейчас как минимум в два раза больше. Да и у меня перед ним стопроцентное имеющееся преимущество. Зуб даю. Умений по-любому больше, и энергии в накопителе 540 очков против его 330. Но данному альфа-коню сей факт, похоже, абсолютно по барабану. Безумный нахал с разбега пытается подавить и задоминировать. Внимательно, со всей высоты своего жизненного опыта, оцениваю и взвешиваю находящегося передо мной странного индивида. Пообщавшись буквально минуту, понимаю про него достаточно для того, чтобы вынести свой приговор. С этим не договоришься. Ему надо все. Такие даже в песочнице ни с кем не делятся. Внутри этой большой машины адский коктейль из понтов, вакуумной пустоты в башке и непоколебимой абсолютной уверенности в своей правоте и праве на любые действия. Космические претензии. И не к кому-нибудь конкретному, а сразу ко всему миру. Мания величия и большущая цельнометаллическая корона на голове. В общем, не вижу смысла пересказывать вам всю ту пургу, которую он успел нанести за очень непродолжительное время встречи. В качестве примера для понимания клинической картины его неадекватности приведу только одну фразу. «Я желаю наказать весь этот гнилой мир». Вот так. Не больше и не меньше. Точка. Вернее, восклицательный знак. Думаю, достаточно. Налицо неразрешимый конфликт интересов. Делаем ставки, кто же пойдет первым. Этот гнилой мир или барон Зигфрид, дегенерат анаболический. А что, звучит. Такая родовая фамилия ему в самый раз пошла бы. Сопровождающие его крепкие мужички бесцветно смотрят в пространство перед собой. Отстраненно и кисловато, но даже не морщатся. Видать, привыкли. Смирились с агрессивностью и амбициозностью тараканов в черепе своего командора. Думаю, что они явно не в восторге от подобных закидонов. Но столь же явно опасаются даже взмахом ресниц перечить этому берсерку. В конце своего экспрессивного монолога Зигфрид вызывает меня на поединок. Ни капельки не удивлен. В свете только что увиденного подобное завершение встречи было вполне предсказуемо. Этот полудурошный атлант самонадеянно решил, что при своих габаритах легко порвет меня на тряпки. Видит перед собой дрища и действует соответственно. И даже не задается вопросом, как невзрачный по сравнению с ним лохозавр смог стать главой обратившихся. Реально? Забавно. Помнится, в моей задорной юности была весьма популярна поговорка: «Чем больше шкаф, тем громче падать будет». И что мне с этим счастьем делать? Могу ли я отказаться от дуэли без ущерба для репутации и по-прежнему оставшись в нынешнем статусе? Вопрос. На помощь приходит система, в кои-то веки порадовав и предоставляя свободу выбора, а не огорчая очередным ограничением. Вы не обязаны принимать данный вызов, так как кинувший его вам, хоть и является разумным обратившимся, но при этом не входит в число обратившихся индивидуумов вашего сектора. А какая мне вообще польза с того, если я этого большого обезьяна победю? Побежду. Тьфу, одолею. Сколько-нибудь очков характеристик, немного репы. Навряд ли я стану первым объединившим два сектора главой обратившихся на планете. По-любому. Альфы приматов уже вовсю рубятся за большую власть. Амбиций у них наверняка хватает. Задумываюсь. А оно мне вообще надо? Еще один сектор под себя забирать. На кой? Дабы не расходовать ресурс подданных в кровопролитных жестоких битвах? Да и хрен бы на них! В итоге решаю, что мне невыгодно выходить с этим першероном один на один. Уж больно он все-таки здоров. Может, я и техничнее, опытнее и быстрее, но он явно гораздо сильнее. Даже если один раз зацепит, все. Туши свет и поминай, как звали. Ну а мне сейчас даже небольшое ранение не в строку пойдет. Ибо неотложных дел не в проворот. А применять навыки и умения в поединке, скорее всего, не получится. В прошлый раз смешание нас обоюдно обнулили на энергию. Проще и лично для меня безопаснее уничтожить весь его отряд. Нас вдвое больше, и мы без сомнения победим. Пусть и с потерями. Да и ради чего эту биомассу слишком уж жалеть и экономить? Самки мутантов еще икры наметают. Отмахиваясь, как от назойливого насекомого, прерываю его словоизвержение небрежным движением ладони. «А теперь послушай меня, гладиатор из сургутского Лудуса. Бодаться с тобой мне вообще не интересно. Мы сейчас вас и так сплющим, как катком. По-моему, ты чего-то до конца не догоняешь, паренек». Я вальяжен и спокоен, смотрю на него свысока, как взрослый на подростка. Со снисходительной, ироничной и пренебрежительной улыбочкой, местами переходящей в откровенно издевательскую. Думаю, что подобного персонажа с болезненно гипертрофированным самолюбием и необъятным чувством собственного величия она должна просто выбесить до полной потери рассудка. Да, я сейчас провоцирую этого Зигфрида. Чтобы, наплевав на все, он тупо ринулся меня растоптать, как рьяный и неопытный бычок-первоходок бросается на мулету Ториадора. Он молодой, горячий, глупый, да еще и вдоволь хлебнувший безнаказанности и всевластия всем своим широким рылом. Персонаж явно вознесся до тех степеней, когда выше уже только звезды, а круче только горы. С орлами вровень парит. Богом войны себя ощущает. Зачем я его дразню? Все просто. Без официально объявленного поединка система мне энергию не обнулит. Тогда я этого борзого пацанчика 100% уделаю, а там, глядишь, еще и его стадо моим будет. Может, в нем пока и нет острой необходимости, но зато она тогда и вредить никому не станет. Еще раз смотрю на локатор. Подвоха не наблюдаю. Лишь где-то в тылу противника на периферии действия моего умения зеленеют точки-маркеры. Если навскидку, там их 5 или 6. Что это? Очередные беженцы без разведки дураломом прут прямо в самый замес? Вот ведь идиоты! Или это мутанты-вахтовики своих рабов с обозом и награбленным на моих землях добром перед битвой за спину убрали? В любом случае, они нам ничем не угрожают. Две орды стоят как на Куликовом поле, выстроившись напротив друг друга на расстоянии 0,5 километра, в ожидании большой резни. Да еще и дождь помаленьку собирается, бандерлоги с обоих сторон нервничают. Назревает поистине эпичный махач в столь массовом побоище, которое предстоит сейчас, ни один из присутствующих еще не участвовал. А может и вообще никто на планете со времен средних веков. Наступает время кровавой жатвы. Возрадуйтесь в предвкушении, творцы и наблюдатели. Вы ведь, как я догадываюсь, чего-то подобного и хотели, джентльмены. Че, сышь в честное махалово? Криво ухмыляется Зигфрид, еще более обогровея шрамом на могучей челюсти. «Не вижу необходимости. А ты меня на слабо решил взять, что ли?» «Огорчу. Я уже 20 лет на такие дешевые разводы не ведусь. А вот ты, похоже, в подростковом возрасте так и застрял, дурашка. Пойди еще и в ручонку гоняешь до сих пор». Усиливаю степень конфликтности ситуации. Коряво, уж как могу. Но с этим недалеким кадром сойдет и так, я уверен. Набитые, ороговевшие костяшки на кулаках гиганта белеют, сжимаясь на рукояти меча. Она того и гляди треснет. Не удивился бы, там костяхи размером с коленку ребенка. И пальцами можно подковы в узлы вязать. Разум в его льдистых глазах быстро вытесняется безумием. «Ну давай, психопат! Я в тебя верю!» Смышленный мастифушка без лишних просьб вовремя подыгрывает. «Ты чё с муфлоном трёшь, Горан? Он же пробитый насквозь. На бетон рожденный, ломом подпоясанный. У таких чертей один принцип — грабь, убивай, еби гусей. О чем вообще с этим дешевым бивнем базарить?» Не отвлекаясь от наблюдения за Зигфридом, прошу друга в чате. «Постарайся по возможности не убивать двух других. Мне максимум легитимности нужно. Может, все-таки чего-нибудь и выйдет?» Посылаю Дейлу мысли-образ. Скрутить и прижать к земле его соперника. Одновременно накачиваю обоих союзников и умного и скорбного разумом допингом по максимуму. С интуитом Вови не должно быть слишком проблематично ушатать противника, не убивая его. Ну и своего разгоняю до предела. Сейчас я этого мальчугана съем без соли и горчицы. А ты прав, братан, каждый гондон мнит себя дирижаблем. Даже дырявый. Снова подхватывает Вова, и мы закатываемся в приступе инфернально-унизительного хохота. Близкие слету просекли бы театральную наигранность нашего смеха, но уже разъяренному бригадиру взбесившихся вахтовиков хватает этого последнего аккорда. В направлении моего черепа с присвистом летит длинное лезвие его меча. Бог в помощь, как говорится. Окружающий мир сейчас гораздо медлительнее меня. Ментально давлю на коня противника. Неожиданно подобное решение в голову пришло. А чего бы на днях в мире Нугари мне, дураку, об этом не сообразить? Пусть там, возможно, и не сработало бы, но догадаться-то можно было. Здоровенная коняга встает на дыбы. Несмотря на свою массивность, Зигфрид ловко соскальзывает на землю. Да, это был бы опасный противник. Тут его и накрывает. Тапок в пол, давлю на все педали. Точнее, использую все доступные мне 5 степеней умений менталиста. От ослабления до потери сознания и временного ослепления. Энергии не жалею. Проходят, похоже, все 5 из 5. Пошатнувшись, он незрячий и неуверенно взмахивает мечом. Явно чисто на остатках морально-волевых. Без труда подныриваю под удар и вгоняю свой клинок ему в неприкрытый живот снизу. Спешу, чтобы со стороны казалось, что победа над противником целиком и полностью заслуга моей ловкости. Он подламывается в ногах и заваливается на траву. Гляжу, как справились со своей задачей мои соратники, и, убедившись, что в песне земляка и тезки все идет по плану, подмигиваю Вове мастифу. И, не мудрствуя, без лишних танцев, в несколько ударов перерубаю бычью шею отключившегося гиганта. Все. Зигфрид покинул чат. Телефон абонента выключен или находится вне зоны действия сети. Отправляйся в свою Вальхаллу, бешеный ушлепок. Если тебя туда пустят, конечно. С головой поверженного Голиафа в руках оборачиваюсь к двум его спутникам и всей остальной замершей вражеской орде. Оба сопровождающих Зигфрида успешно обезоружены и лежат на земле мордами вниз. Над ними гордой и величественно несокрушимой гранитной скалой возвышается Дейл. «Пусть встанут!» — командую я трубным голосом. Еще разок, для профилактики и надежности, сгущаю в их душах опустошающий животный страх, а в телах слабость, дрожащую раскисшим студнем. «Ваш глава мертв! Я убил его! Хотите пойти по его пути и составить компанию в аду? Могу устроить!» Бью ментальностью по вражеским офицерам, стоящим в общем строю. Физическая слабость, неуверенность, гипоксия — весь букет. Хорошо, что сейчас у меня так много энергии, хотя ее много не бывает. Большей половины уже как и не бывало. «Кто-нибудь из вас желает выступить против меня и в моем лице против моего племени в честном поединке?» Напрягаю связки до предела их возможностей. Вскидываю руку с головой их бывшего конунга прямо к небесам и жду. Не опуская руки. Пусть и система оценит. Может, так ей сверху лучше видно будет. Жду. Уверенно и спокойно. Среди оставшихся в списке живых не должно найтись настолько же неудобного соперника. Без дураков. Готов схлестнуться с любым, даже без применения своих козырей. Это гордыня взыграла или эйфория от допинга и легкой победы пьянит? Мимолетно и самоиронично цыкаю зубом. Не слишком уж опухай, Егорка. Жду. Желающих не обнаруживается. Настолько властолюбивых героев, которые были бы готовы поставить на карту жизнь против власти, на этом поле не находится. Разжимаю затекающие пальцы. Голова с мягким, но тяжелым стуком падает на траву. Откатывается под ноги Дейла. Он ловким пинком, щеточкой, эффективным навесом посылает ее в направлении вражеского строя. Невольно усмехаюсь. Не до конца стертые рефлексы сработали. Может, он до всего футболистом был? Да нет, слишком уж массивен. Система и войско приматов среагировали одновременно и даже почти синхронно. Войско, стоящее напротив, бухается на колени, признавая меня своим новым повелителем. «Вы стали главой обратившихся двух секторов». Пролезла. «Ну надо же! Йо-хо!» До последнего не верил, что мой сомнительный и, надо признать, весьма дешевый ход сработает. С обратившимися-то ладно, а вот с системой... «Ай да Егорка! Ай да сукин сын!» Смотрю на строй новобранцев. «Ну и что мне теперь с вами делать? Отправить в поход за три моря? На Китай и Индию? Шамбалу искать? Кстати, а что там с их обозом? Дело-то к обеду близится. Продуктовые запасы были бы весьма кстати, ибо голодных пастей под моим руководством ощутимо прибавилось. Включаю локатор. Ну и где там наши трофеи?» «Ого! Сами пришли! На ловца и зверь бежит. Они уже здесь. Правда, как-то странно расположились вдоль всей линии тыла вахтовиков. Хм, что-то здесь не так. Посылаю коня на ближайший пригорок. Хватаю бинокль. Срань господня, что еще за хрень?» Развернувшись в линию и установив по всей ее длине непонятные приблуды, типа средневековых камнеметов, обозники начинают швырять в сторону строя обратившихся какие-то шары. Ядра, что ли? Ни хрена! Это круглые и большие стеклянные ампулы. Разбиваясь среди толп мутантов, они поднимают в воздухе густые облака оранжевой взвеси. У одетых в непонятные хламиды артиллеристов на головах маски. Крафтовые УЗК и противогазы, что ли? Да кто вы такие вообще? Сканирую зеленых братьев. Мама дорогая, почти все близки к 10 уровню. Но репутация хоть и зеленеет, как майская трава, не сказать, чтобы слишком выдающаяся, скорее наоборот, весьма скромная. Не знаю, кто вы, парни, но минометы у вас занятные. Прямо РСЗО «Ураган» с зачетной скорострельностью наваливают только в путь. Вот бы мне такие. Один вопрос. Что за оранжевая субстанция внутри? На локаторе наблюдаю, как один за одним целыми гроздями тускнеют, гаснут и исчезают маркеры обратившихся, попавших под облако взвеси. Это оранжевая байда смертельна. Кислота, яд, оружие массового поражения. Что тут, мля, происходит-то? У меня и так уже все нервы в мозолях. Мало мне? Теперь еще и это. На поле перед нашим строем начинает твориться дикий хаос. Судный день. Избиение младенцев. Приказываю своим не вмешиваться. Сам прямо увлекся, от бинокля не оторвать. Хотя, о чем я сейчас? Эй, алле, военные, не так резко. Вы бы осадили малость. Это ведь теперь уже мои игрушки. Мои домашние энималы. А зверики тем временем разбегаются, как тараканы, из-под струй дихлофоса. No brain, no pain. Нет мозга, нет боли. Зато есть страх на уровне животных инстинктов. Перед водой, порталами и, как выясняется, перед какой-то оранжевой хренью, несущей почти моментальную гибель. И вот уже все, и мои, старички, и новобранцы, сбившись в одно стадо, мчатся прочь, подальше от этой смерти, облаками, парящей в воздухе над полем. Битва между добром и злом не проиграна. Все не так уж и безнадежно. Эти люди принесут планете избавление от обратившихся. Так просто? Кровь из носа, надо с этими парнями задружиться. Только всех подряд травить не надо. Я часть в мир Нугари переведу и расколдую. Так что не очень спешите, славные изобретательные чуваки. Взываю к химикам в общем чате. Безрезультатно. Собираюсь послать коня вперед. Куда собрался, Егор? Поспешно хватает за поводья Вова Мастиф. Поговорить с этими Менделеевыми? Уверен, ты для них такой же красноперый, как и все остальные вокруг. Гусь, свиней не товарищ. Мастиф смотрит хоть и ошарашенными от происходящего, но трезвыми глазами. Зависаю. Через миг признаю очевидное. Ты прав. Спасибо. Не подумал. И еще секунду помешков приказываю окружившим меня офицерам. Все к своим подразделениям. Отходим на юго-запад. Организованно. Тем, кто отстанет, самостоятельно двигаться на город. Все. Недовдумчивые аналитики. Волна несущихся в панике мутантов уже почти захлестывает. Кони берут в сторону и, поднатужась, все-таки выносят нас из кутерьмы и хаоса. Уходим. Не хочется воевать против зеленоперых. Их и так весьма немного осталось на планете. Да и как с ними драться, несмотря на огромный численный перевес? Вряд ли это у нас выйдет. Ведь у таких талантливых ребят на случай прорыва и ближнего боя, пойди, еще какие-нибудь сюрпризы припасены. Уходим. Нас не преследуют. Видно, им нужно время, чтобы перевести свои машины смерти из боевого в походное положение. Да и дух перевести. Как всегда, после активного применения умений на адреналиновом откате на плечи наваливается усталость. Сегодня бонусом к ней прилагается еще и беспокойство. Неясное и непонятное, но весьма тревожащее. Поразмыслив, оставляю большую часть войска на попечении Алешеньки. А сам с группой верховых тороплюсь быстрее вернуться в город. Вернее, к первому порталу. Надо решать вопросы в мире Нугари. Срочно. А то пока непонятно, что это за перцы. Может, придется туда эвакуироваться? В пути получаю сообщение, что загадочные химики ушли в сторону Покровска. Это на восток. Там крепкий гарнизон, но против газовой атаки. В поле не выходить, забаррикадировать улицы, в дистанционный бой не вступать, только в рукопашную. Запереться в домах, на чердаках, где возможно. Законопатить щели, пусть сами лезут в город. Посылаю вам на помощь отряд. На следующий день камнем затылок настигает следующий доклад. Химики уничтожили не только обратившихся, но и все мирное население, оставшееся в Покровске. Шок. Ну и что это за эскадрон смерти? Всех убью, один останусь? И еще вопрос. Если этим персонажам по барабану кого мочить, как у них может быть зеленая репутация? Ничего не понимаю. Полный разрыв мозга. У меня прямо сейчас кровь из ушей побежит.